что составило счастье Иосифа. Мы довольствуемся некоторыми яркими примерами, показывающими его метод льстить и прислуживая помогать своему господину согласно договору, заключенному относительно Потифара с добрым Монткау. Да-да, мы можем употребить слово «метод», не боясь холода, который от него, возможно, исходит, так как мы знаем, что в искусстве, с каким Иосиф обращался со своим господином, расчетливость и сердечность переходили одна в другую в точности так же, как в его отношении к одиноким существам высшего рода. Да и может ли сердечность вообще обойтись без расчета и умной техники, если дело идет о ее реализации? Например, о возбуждении приятного чувства доверия. Люди редко доверяют друг другу. Но у людей с потифаровскими телесными свойствами, у номинальных мужей номинальных жен, общее, неопределенное ревнивое недоверие ко всем и насущным образует даже основу всей жизни, и поэтому ничто так не способно одарить их непривычным, а значит, тем более счастливым чувством доверия, как открытие, что тот или иной представитель ревнотворного человечества носит на волосах строгую зелень, утешительно лишающую его тревожной обычности. Расчетливо и методично подвел Иосиф Потифара к такому открытию. Но если кто-нибудь считает нужным осудить за это Иосифа, то пусть он воспользуется тем преимуществом, что уже знает рассказываемую нами историю, и, забегая вперед, вспомнит, что Иосиф не обманул добытого этим путем доверия и сохранил подлинную верность ему под натиском искушения, согласно союзу, который он заключил с Монткау, поклявшись головой Иакова и еще жизнью фараона вдобавок. Иосиф растет словно у родника. И так, в свободные от службы при господине часы, он вместе с управляющим, которого уже называл «отцом», как его ученики подручный, обходил хозяйство и, встречаемый повсюду улыбками и опущенными глазами, учился обобщать. Обычно Монткау сопровождали и другие служащие, например, писец буфетный Хамат и некий Менгпара, писец Стоил и Зверинцев. Однако это были люди заурядные, довольные тем, что они более или менее сносно справлялись с узким кругом прямых своих обязанностей и к удовлетворению управляющего содержали в порядке людей, животных, утварь, счета, но даже и мысленно не стремившиеся к чему-то более крупному, требующему всеохватывающего ума. Вялые души, только и готовые записывать своими тростинками все, что прикажут, они вообще не думали, что могли быть рождены для власти и обобщения, для чего они именно поэтому и не были рождены. Надо только напасть на мысль, что Бог уготовил тебе особую долю, и что нужно ему помочь, и тогда душа напрягается, разум приобретает должную силу, чтобы подчинить себе обстоятельства и стать их хозяином, хотя бы они и были так сложены, как положение в благословенном Потифаровом доме в городе Уазе, в Верхнем Египте. Ибо оно было сложно, и если сначала Иосиф стал Потифару утешительно незаменимым личным слугой, а потом тот дал на руки его весь свой дом, то добиться второго было несравненно труднее, чем первого. Монткау, под чьим началом Иосиф вникал в хозяйство, недаром сказал, что у него много забот. Даже при очень хорошей, всеохватывающей голове управлять этим хозяйством, а тем более человеку, который из-за больной почки чувствует себя порой не совсем хорошо, было довольно тяжко. И вполне понятно, что Монткау воспользовался удобным случаем обзавестись молодым помощником и подготовить себе замену, так как втайне он, конечно, давно об этом мечтал. Петепре, друг фараона, начальник дворцовых войск и глава палачей по званию, был очень богатым человеком. Богатым в куда большей мере, чем Иаков в Хевроне, и делался на глазах все богаче и богаче, ибо кроме того, что как царедворец он получал высокое жалование и щедрые подарки царя, Его хозяйство, которое было его наследством лишь в малой своей части, а в большей, особенно в отношении земельной собственности,